Будивельников Роман Петрович, минный тральщик Р-1002, Балтийский флот, ныне старший бухгалтер-экономист. Майор авиации Баренцев, тоже Роман, представился отец, пожимая руку главстаршины. Тем более, раз Роман тезка. Тут неподалеку новый шалман открыли, Восток. Говорят, красиво там и кормят неплохо. Заодно пивко двойной наркомовской отполируем. Я ж с мальцом. А мальцу мы ситро возьмем и мороженое. Идея Нилушке понравилась. И он принялся теребить отца за рукав. «Пап, пойдем, а?» «А футбол пропустим?» «Да ну его, этот футбол!» «И верно!» «Ну его!» — неожиданно согласился Роман Петрович. «За «Зенит» болеть, только нервы портить. Все равно ведь продует, помяни мое слово, продует. А стиляга этот, Бурчалкин хваленый, ни разу в ворота не попадет. Чистые верняки мазать будет, расстройство одно». «Ну, если расстройство...» В зале Востока было пусто, прохладно. Взрослые, усевшись, развернули меню. Будивельников угостился отцовским казбеком, а тот — беломором главстрашины. 4 пива, 2 бутерброда, водочки 150, ситро и мороженое для мальчика, — распорядился Будивельников. Официант, записав заказ, отошел было, но среагировал на поднятую руку отца. «Сюда же добавить 3 черных икры с лимоном, 3 шашлыка, бутылку коньяку, армянского пирожные и фрукты для мальчика». Четко продиктовал отец и откинулся на стуле. Будивельников крякнул. Официант же почтительно наклонил голову, выпрямился и отрапортовал. 7 минут. И, пробовав всего, Нилушка почувствовал, что объелся и затосковал. Взрослые совсем перестали замечать его, углубившись в свои взрослые разговоры. Он помаялся, в 10-й раз оглядел зал, побродил по нему, заглянул в туалет, вернулся, попросился погулять. Не прерывая разговора, отец вытащил из кармана рубль, протянул ему. «Зачем?» «На карусели покатаешься». А командир ему: «На это что?» Но карусель уже закрыли. Нилушка одиноко послонялся вокруг ресторана, понял, что опять хочет есть, вернулся. Его снова не заметили. Большие сидели с пунцово-красными лицами, разговаривали громко, охрипшими голосами. «Заболели», — с тоской подумал Нилушка. Зимой мама как-то пришла из оперы, такая же красная и хриплая. Бабушка тут же уложила ее в постель, поставила градусник и горчишники, а доктор прописал маме микстуру и бюллетень. Потом звонили из театра, и бабушка долго ругалась с ними по телефону. «Тут, браток, как на войне», — говорил между тем Будивельников. «Нештатная ситуация требует нештатного решения. Я, конечно, не сторонник силовой стратегии в семейных вопросах, но...» Он многозначительно замолчал, мутными глазами глядя на отца. «Да какая силовая стратегия?» Отец в сердцах хлопнул кулаком по столу. Дзынкнули бокалы. С соседнего столика на них выразительно посмотрели. «Говорю тебе, она ж певица. Знаменитая певица, солистка, артистка заслуженная. Ольга Баренцева, что ли, не слыхал?» «Погоди, погоди. Баренцева, говоришь? Которая из Мариинки? Как же, как же. Тут-то мне фамилия твоя знакомая показалась. Оно вот как оказывается. Ну, тогда, брат, совсем другой калинкор выходит. Парень-то ты вроде простой.